и стала выбирать ключ от входной двери. В руках она держала огромную связку, а нужно было найти всего два подходящих ключа. Наконец она открыла дверь, но тут сработала сигнализация. Прежде чем захлопнуть дверь, она впервые взглянула на меня. Я стоял посреди маленькой лужайки с велосипедом, забытым моим сыном, и наблюдал за тем, как она нажимала кнопки для отключения сигнализации. Я обратил внимание на выражение ее лица. Как она смотрела на меня. Как будто я был еще одним сумасшедшим влюбленным. Глава 11. Из Нью-Йорка пришла открытка с изображением Центрального парка осенью. Над массой деревьев с зеленой, желтой, коричневой листвой возвышались серебристые шпили небоскребов. В ярко-голубом небе парили пушистые белые облака. С обратной стороны открытки — послание моего сына, выведенное аккуратными печатными буквами. «Дорогой папочка, мы ходили в этот парк. Тут есть утки. Люблю тебя. До свидания, твой сын Пэт». И пририсованы три маленьких крестика, обозначающие то место, где мой сын прикоснулся к бумаге губами. Однажды пьяница заходит к ирландскому священнику, который исповедует прихожан в Килкарни, рассказывает Эймон. Заходит в кабину, и священник его спрашивает: «Что тебе нужно, сын мой?» Пьяница отвечает: «У тебя там с твоей стороны тоже бумажки нет, приятель». Мы сидим в приемной врача на Харли-стрит. Кругом мягкие диваны, за маленькой конторкой расположилась пожилая секретарша, а на журнальных столиках разложены брошюры с рекламой недвижимости. В воздухе пахнет деньгами и болезнями. У Эймона обгрызенные ногти, на некоторых пальцах почти до крови. «Все будет в порядке», — говорю я ему. «Школьный автобус в Килкарни. Тот же пьянчушка орет песни, сквернословит и чуть ли не блюет. Совершенно сам не свой. Детям приходится помочь ему сойти. Тут один из них восклицает: «Черт! Кто же теперь поведет автобус?» Она очень хороший врач. Лечила всяких музыкантов, моделей. Всех лечила, одним словом. «Парень заходит в бар в Килкарни. Дай мне выпить, черт побери!» Бармен на это отвечает: «Сначала выполни три задания. Поколоти нашего вышибалу, вырви расшатавшийся зуб у сторожевой собаки и оттрахай от души местную проститутку». Парень идет в подсобку, и вскоре оттуда доносится собачий лай и поскуливание. Парень возвращается в бар, застегивая ширинку. «Так, — говорит он, — где тут вышибала с расшатанным зубом?» «Постарайся расслабиться». «Черт побери, не нужна мне никакая помощь. А все эти негодяи со студии». «Мистер Фиш», — обращается к нему секретарша, — «доктор Баджо ждет вас». Эймона трясет. Мы оба встаем. Я обнимаю его за плечи. И тут комната плывет у меня перед глазами, ноги становятся ватными, зрение отказывает. И шикарный мягкий ковер приемный бросается мне в лицо. Очнулся я на кушетке в кабинете врача. Возле меня сидел Эймон с озабоченным лицом. Доктор Баджо что-то обматывала вокруг моей руки. Я сообразил, что она измеряла мне давление. «У вашего отца бывало повышенное давление?» У меня прямо перед глазами возникло лицо отца. «Что?» «У вас давление 195 на 100. «Черт возьми, Гарри!»